Глухое озеро Щучье очистилось ото льда. Начался нерест щуки-плотвы. Григорий Борисович попросил Маслова стрельнуть на базе толовых шашек и детонаторов с бигфордовым шнуром, мол, на рыбалке пригодится. Тот сначала наотрез отказался, потом, поразмыслив, прикинул, что через двое суток на третий на второй проходной дежурит свояк жены Ильин, и можно будет пронести тол, только придется ему поставить. Шмелев щедро отвалил Маслову две тридцатки. Встретиться договорились субботним вечером прямо на Щучьем, там у костра переночуют, а утром на рыбалку. Был конец апреля. По утрам легкий морозец, случалось, прихватывал молодую траву кудрявым инеем. На лиственных деревьях набухли почки. Верба над водой вовсю цвела, и пыльца собиралась островками у голых берегов. Серый прошлогодний камыш, изломанный зимними ветрами и метелями, топорщился на отмелях. Перед закатом туда опустились несколько уток. Под одинокой сосной, близко шагнувшей к берегу, скопилась куча шелухи. Эта белка поработала над шишками. Маслов приехал на велосипеде пораньше, запалил костер, приволок к нему несколько сухих лисин, наломал елового лапника. На рогульке повесил закопченный котелок с водой, разложил на брезенте деревянные ложки, соль, сахар, приправу для ухи. На белой тряпице зарозовел аппетитный брусок сала. Все он делал не спеша, основательно. То сушняка подкинет в костер, то щепкой смахнет с дымящейся в котелке воды попавшую туда сухую сосновую иголку. И опять принимался острым ножом вырезать из липового обрубка ложку. Ложки выходили отменные. Он их не красил, лишь вываривал в подсолнечном масле, отчего ложки приобретали золотистый оттенок. И охотники, и рыбаки хвалили их наперебой. Говорить Маслов был не мастак, больше слушал. Изредка вскидывал на говорившего маленькие невыразительные глаза. И что он думал при этом, невозможно было угадать. Глубокие складки у носа придавали его лицу жесткое выражение. Когда Григорий Борисович, примостившись у костра, завел разговор о могуществе фашистской Германии, о предстоящей жестокой войне, которая многое изменит в жизни русского народа, Кузьма Терентьевич оторвался от работы, он резал сапожным ножом ложку и внимательно посмотрел в глаза Шмелеву. «Всяк кулик свое болото хвалит», — изрек Маслов. Григорий Борисович несколько опешил. Он не мог взять в толк, что тот хотел этим сказать. «Одну державу за другой Гитлер ставит на колени», — после короткой паузы продолжал он. «Россию не поставит», — уронил Кузьма Терентьевич, снова принимаясь за ложку. «В газетах пишут...» «А когда там правду-то писали?» — закинул крючок Шмелев. «Ежели верить газетам, так в России давно уже текут молочные реки в кисельных берегах». «У Красной армии тоже кое-что припасено на случай войны», — сказал Маслов. «И пушечки есть, и танки». «А ты видел их?» — подзадорил Григорий Борисович. «Щупал вон энтими руками», — похвастался Маслов. «В зоне каждый месяц кого-нибудь испытывают». Его слова прямо-таки поразили Шмелева. Про испытание новой техники Кузьма никогда не рассказывал. Ох и хитрый, оказывается, мужик. Хоть бы намекнул, разве он, Шмелев, поскупился бы на деньги? «У Гитлера лучшие танки в мире», — ввернул он. «А пушки? Лучше крупа никто их не делает». «Один средний танк сейчас испытывают», — продолжал Маслов. «Крепкий орешек. Вряд ли уступит немецким. По нему в лоб крупными бронебойными и выдерживает, зараза. А какой юркий, вертится вьюном, и скорость, дай бог. Как называется-то?» «А никак. Какие-то номера на башне накорябаны», — ответил Маслов. «У него еще, видать, и названия нет». «Эх, сфотографировать бы его!» Будто случайно вырвалось у Шмелева. Глаза его зорко следили за лицом Кузьмы Терентьевича. «Таких умельцев там и не видел», — усмехнулся тот. «Кто же с аппаратом пустит на полигон?» «Сколько толовых шашек принес», — перевел разговор на другое Григорий Борисович. Он был доволен тем, как отреагировал на его реплику Маслов. «Теперь взрывчатки нам с тобой, Григорий Борисович, на все лето хватит», — — ухмыльнулся тот. «Как же тебе удалось?» — обрадовался Шмелев. «Я на медне говорил про Ильина, так это он. Ну, конечно, пришлось его угостить, не без этого. Машины-то день-деньской снуют по территории, ну, я попросил знакомого шофера мне пакет забросить. Ну, а Ильин на проходной не стал в кузове смотреть. Хозяин — барин. Хочет — карманы заставит вывернуть, хочет — голову в твою сторону не повернет. А если шофер сболтнет, все шито-крыто, — сказал Кузьма. Шоферу я щук пообещал. Думаешь, мы одни будем глушить? Наши мужики этим балуются на лесных озерах. У них я и расстарался детонаторами и шнуром. Я гляжу, у вас можно пушку с базы уволочь, — подзадорил Шмелев. Он примечал на дворах жителей Андреевки разный хлам, вывезенный из базы. Вместительные цинковые баки из-под пушечного пороха, обитые сталью крепкие колеса от передков. У одного во дворе даже стоял котел от проходной кухни, а крыши у многих были покрыты цинковыми расплющенными коробками из-под патронов. «Не скажи», — ухмыльнулся Маслов. «Проверяют всех, будь здоров. А ненужный хлам те, кто работает на базе, берут только с разрешения начальства. Через проходную ничего не пронесешь. Это у меня так получилось, что родич дежурит в проходной. Не станет же он меня обыскивать. А попадешься, пиши пропало», — стал набивать себе цену Кузьма. «С этим у нас строго. Мало что охранники в четыре глаза смотрят, так уполномоченный НКВД по всем цехам шастает и на проходной часто бывает». Вода в котелке забурлила, Кузьма достал из брезентового мешочка стеклянную банку с чаем, щедро сыпанул в крутой кипяток и обугленной палкой отодвинул котелок от огня. Затем разлил водку по стаканам, поднял было свой, чтоб чокнуться, но Шмелев и не притронулся. — Погоди, Кузьма Терентьевич, — со значением сказал он. — Нам нужно потолковать с тобой на трезвую голову. Кузьма с сожалением поставил стакан на чурбачок, подкинул сучьев в костер, поудобнее устроился на ветвях и выжидательно уставился на собеседника. Шмелев долго думал, как начать этот разговор. Да вдруг напрямик сказал, что служит немцам и очень заинтересован в согласии Маслова работать вместе. Вопрос сейчас стоит так — за или против, середины не будет. А СССР немцы захватят. И тех, кто не сидел в тылу, сложа руки, щедро наградят. «Ты на вроде сам большевик. Должен несознательных агитировать за советскую власть, а ты вон чего заворачиваешь. Али пытаешь меня?» — заговорил Маслов, глядя на огонь. В его спокойном лице ничего не дрогнуло, будто они толковали об охоте или рыбалке. Длинные руки перестали двигаться, в одной белела наполовину вырезанная ложка, в другой был зажат острый сапожный нож. «А ты считаешь, я должен ходить в офицерских погонах царского режима?» — усмехнулся Шмелев. «Или в мундире вермахта? А ежели я заявлю, Борисыч, и возьмут тебя за шкирку, а?» — невозмутимо сказал Кузьма. «Так и тебя, такого шустрилу, поставят рядом». «Не, — возразил Маслов, — мои грехи по сравнению с твоими, что плотвичка рядом с зубастой щукой». «Не заявишь ты никуда, Кузьма». Так же спокойно сказал Григорий Борисович. «Ты человек умный и хочешь пожить широко, красиво, хозяином на своей земле». «С моим-то рылом да в калашный ряд», — усмехнулся Маслов. «Что тебе дала советская власть?» — прямо посмотрел ему в глаза Шмелев. «Хоромы нажил, жонка в мехах-шелках ходит. Из долгов не вылезаешь, щи хлебаешь деревянными ложками собственного изготовления. И все же...» «Отчего ты меня, Борисыч, не опасаешься?» — спросил Маслов. «Дело-то, ой-ой-ой, какое суровое! Серьезней уж некуда. Так мы с тобой, Кузьма Терентьевич, одной веревочкой повязаны. Да и наблюдаю я за тобой не один день, даже год. Сейчас я при тебе шестеркой кручусь. Придут немцы, и при них буду на подхвате», — продолжал Кузьма. «Ошибаешься, Кузьма Терентьевич», — улыбнулся Шмелев. «На таких, как ты, будет держаться новый порядок в России». «А я ведь давно смекнул, что ты враг советской власти», — невозмутимо продолжал Маслов. «Когда ты о подземных складах заговорил, Тогда была мысля пойти к Кузнецову да заявить на тебя. И долги бы ты с меня не потребовал. Не до долгов тебе было бы, Борисыч. Да ты, наверное, никакой не Борисыч. Ты, наверное, из благородных. Что же не заявил? Поинтересовался Шмелев, нагибаясь к костру. Ему сейчас не хотелось смотреть на Кузьму. Неужели он и впрямь так рисковал? От этой мысли даже озноб пробежал по спине. Вот такие тихие, спокойные и есть самые опасные. «Тятенька уберег, царствие ему небесное», — сказал Маслов. Взял стакан и, не чокаясь, наполовину отпил. «Тятенька мой Терентий Егорыч был зажиточным мельником на Тамбовщине. В Первую мировую дослужился до унтера, Георгий имел. Когда у него «Не за здорово живешь» отобрали мельницу, он подался к белякам. Сражался в армии Мамонтова, потом был у Петряя. Ну, шалил в наших местах такой отчаянный атаман. В общем, ликвидировали моего тятеньку как бандита в 21-м. А какой же он бандит? За свое кровное бился. Да неладно все повернулось. А фамилию я другую взял, да сюда в Андреевку подался. У жонки тут родственники оказались. Что же раньше-то не рассказал? Я тебе, Борисыч, первому рассказываю. Жонка и та мое прошлое не знает. Я ведь года три парнишечкой-то по стране скитался. Беспризорник и беспризорник. Мало нас тогда беспорточных чумазах по России бродило. А тятеньку не забыл я. И никогда не забуду. Григорий Борисович тоже выпил. Закусил салом, пожевал дольку чеснока. Слава богу, тут-то хоть нюх его не подвел. Учуял своего в Маслове. Свой-свой, а вот хотел донести. Неужели, чтобы выслужиться перед советской властью? Или просто разыгрывает? «Тятенька приснился мне на мельнице», — продолжал Кузьма. «Усы белые, совсем белые от мучной пыли. И толкует, дескать, берегись, Кузька, жернова, пока мест... Быстро речка течет, да каменные жернова крутятся, зерно будет молоться. Ты, мол, сынок, только мешки подставляй под теплую мучку. А у самого петля на шее болтается. К чему бы это? Давай помянем. Торжественно поднял стакан Шмелев и брови сурово сдвинул. Мудрый был человек и тебя воспитал как надо. Он мне часто снится, вздохнул Кузьма. Раз весь простреленный явился и протягивает свой серебряный Георгий. Подмывает меня махнуть на Тамбовщину, да хоть бы одного-двух, что у нас мельницу отымали, отправить на тот свет. «Скоро мы, Кузьма Терентьевич, за все отомстим», — сказал Шмелев. «А пока давай думать о том, как нам побольше взрывчатки запасти». Две утки, суматошно махая крыльями, пролетели над ними. Над кромкой бора зажглись первые звезды. Небо над озером густо позеленело. Легкий ветерок рябил на плесе свинцовую воду, шуршал в камышах. Дым от костра путался в ветвях березы, стоявшей у самой воды. Невидимый без огней пророкотал над головами самолет. Лишь заглох вдали раскатистый густой гул, как совсем близко у берега ударила щука. С десяток жерлиц у островка поставил, всматриваясь в сгущающиеся над озером сумерки, проговорил Кузьма. Тут и щук была прорва, только наши рыбачки с базы повывели их, теперь крупных нету. «Мало нас, Кузьма Терентьевич, думая о своем», — сказал Шмелев. «Один боится, другие давно уже потеряли веру в возврат к добрым старым временам, а есть и такие, которые уверовали в незыблемость нового строя». «Кому охота за голую идею головой рисковать?» — резонно заметил Маслов. «Жить можно при любой власти». «А ты, Кузьма, философ», — рассмеялся Григорий Борисович. «Зимой ночи длинные, о чем только на лежанке не передумаешь», — сказал Кузьма. «Правда, все больше спокойным тятенькой веду во сне длинные беседы. Терентий Егорыч-то был в нашем селе грамотным человеком. К нему сам урядник хаживал в гости на Пасху». «Рождество, Пасха, Троица. Какие раньше праздники были», — подхватил Шмелев. «Все большевики отняли. Отечество, веру, царя и Бога. Ну что ж, на Бога надейся, а сам не плашай. Григорий Борисович поднялся, подошел к кромке воды, повернул крупную голову к сидевшему у костра Маслову. Мы с тобой, Кузьма Терентьевич, в этой местности устроим настоящий ад для большевичков. За все с них спросим. И за твоего отца, георгиевского кавалера. Опять ударило. Наклонив голову, прислушался тот. Будем завтра с рыбой. Не надо и тол в озеро бросать. Сдается мне, что на каждой жерлице сядет по щуке. Тол нам, Кузьма Терентьевич, и для других дел пригодится, — заметил Шмелев. Андрей Иванович вернулся из Ленинграда через неделю и без Вадика. Расстроенная Тоня даже не поздоровалась с отцом, закрыв подурневшее лицо руками, она навзрыд заплакала. Абросимов поставил деревянный чемодан на зеленую скамью, подошел к ней и грубовато сказал: «Ну чё ревешь, греб твою шлеп, дура? Не хочет Вадька в нашу Андреевку. Он в школу ходит, суседка его не обижает, наоборот, цацкается с ним. Там и кино, и цирк с разными учеными зверями, а у нас тут и не шиша. Он на трамваях, автобусах разъезжает, как барин, и мороженое лопает коженный день. Не верю, что мой сынок домой не хочет, не верю, — не унималась Тоня. Не пускает Ванька его ко мне. — Пойдем, люди глядят, — сказал Андрей Иванович. Дома он подробно рассказал о своей поездке к бывшему зятю. Мол, живет в хорошей квартире, даже ванна есть, мебель красивая, приемник на тумбочке. Иван задарил мальчишку игрушками. На подарки да на мороженое меня променял, — всхлипнула Тоня. Был в ихней поликлинике, ковырялась молодая врачиха в моем ухе, — продолжал Андрей Иванович. Соображает, греб ее шлеп. Толкует, что операцию пока не надо делать. Надавала уйму разных лекарств. Велела осенью еще раз приехать, посулила полностью вернуть слух, обходительная такая, видная из себя. «Вадька-то, он такой, — заметила Ефимия Андреевна, — не понравилось бы у них, убег. Значит, прижился у батьки, и слава богу». Она бросила взгляд на притихшую дочь. «У тебя скоро еще ребенок народится. Че слезы-то попусту лить? Чей не у чужих людей мыкается?» «Ивана, наверное, повысили, — проговорил Андрей Иванович. Меня по городу на служебной эмке туды-сюды прокатили, мосты, дворцы показал. Были в Александро-Невской лавре, там Суворов похоронен». «Как он одет-то?» — подала голос Тоня. «Иван-то в форме. Я про Вадика», — в сердцах перебила Тоня. «В матросском костюмчике, без козырка с ленточками, веселый такой. Показал мне свои игрушки-книжки, их много у него. Так и шпарит стихи наизусть. Про меня-то хоть спрашивал?» Посмотрела на отца Тоня. Серые глаза ее припухли от слез. «А то нет», — сказал Андрей Иванович. «И про тебя, и про бабку. Гальке кулек конфет прислал. Барбарис. Когда по городу-то ездили, все рассказывал мне про царей и графьев разных, памятники показывал. Там все больше на конях сидят». «Отпустит он его сюда на каникулы», — перебила Тоня. Иван посулил, мол, самолично привезет. «Его еще тут не хватало», — вздохнула Ефимия Андреевна. «Глаза мои бы его не видели. Пусть командует военными, а для нас он отрезанный ломоть. Не ведаю, что там у них с Тонькой получилось, а мне Иван не враг», — твердо сказал Андрей Иванович. «Он меня как человек встретил и проводил. А то, что Вадьку не привез, так из-за вашей бабьей дури нече мальчонку из школы срывать. Сказано, на каникулы как миленький заявится, и хватит воду в ступе толочь, греб вашу шлеп». Тоня молча поднялась из-за стола, подошла к дверям. «Гостинец-то забери», — обронил ей в спину отец. Она даже не оглянулась. Глядя на него глубокими карими глазами, Ефимия Андреевна произнесла: «Гляжу, своего ненаглядного Ванечку ты больше родной дочери любишь. Свою бабью гордость не выставляла бы? В Питере жила и на автомобиле раскатывала». «Бог не оставил ее», — сказала Ефимия Андреевна. «Что, Федор плохой для нее муж?» «Я, супротив Федора, ничего не имею», — прихлебывая из большой фарфоровой чашки, проговорил Андрей Иванович. «Даже очень сильно уважаю его. Алена с мужем в Риге, пригорюнившись, заметила Ефимия Андреевна. Теперь еще Федор с Тоней собираются в город Великополь. Разлетелись из гнезда все наши птенцы. Радоваться надо, старуха, пробурчал Андрей Иванович. Дерюгина перевели в Ригу с повышением, Федора назначили начальником дистанции пути. В гору идут наши зятья. Он задумчиво посмотрел на самоварную конфорку, что звонко подрагивало от гудящего внутри самоварного пара. А Иван-то греб его шлеп, всех их обскакал. Орден на груди, и у начальства в чести, коли машину дают, как большому начальнику. «Чего языком-то попусту мелешь?» — возмутилась Ефимия Андреевна. «Бога-то не гневи. Федор нашу Тоньку с двумя ребятишками взял. Я лоб об половице разбила, молясь еженощно и отвешивая поклоны». Андрей Иванович снял синий суконный пиджак, расстегнул ворот серой косоворотки, морщинистый лоб его слегка вспотел. Долго он смотрел на выпуклый бок самовара, будто считал выбитые в нем медали. Потом глухо уронил. «Послушай, бабка, послушай, что мне Иван-то рассказал. Был он на западной границе, так там неспокойно, и немцы ведут себя нахально, задираются. Много-то он, сама понимаешь, не расскажет, а все тревожно мне на душе. Про то и в Священном Писании говорится. И прилетят с неба большие птицы с железными клювами, и содрогнется земля под ногами людей, и пожрет все окрест гиена огненная, и наступит конец белого света. «Две войны я пережил, старуха», — мрачно сказал Андрей Иванович. «Неужто будет третья?» «Чему быть, того не миновать», — задумчиво проговорила Ефимия Андреевна. «Много люди грешили». Вот и грядет расплата. Бог он все видит, долго ждет, да больно бьет. Страдать-то будем не только мы, грешники, усмехнулся Андрей Иванович, и вы, праведники. Не богохульствуй, Андрей, строго взглянула на мужа Ефимья Андреевна. Раз человек родился, значит, нести ему свой тяжкий крест до могилы. А то, что предназначено Богом и судьбой, никому из смертных не дано изменить. «Ну, молись, старуха, молись, коли есть охота», — вздохнул Андрей Иванович. «Только сдается мне, что Бог давно уже отвернулся от людишек и уши пробками заткнул, чтобы не слышать их жалоб». «Бог он все видит», — вздохнула жена. «Беда не на горы падает, а на человека». «Гляди-ка, чем мне Иван подарил», — вынув из брючного кармана часы с крышками, похвастался он. «Серебряные. Зато и любишь Ивана». Что во всем тебе потакает, — заметила жена. «Деньги совал? Чего же мне-то на эту гордую дуреху равняться?» — кивнул на дверь, за которой скрылась дочь Андрей Иванович. «Я ведь такой. Бьют — беги, дают — бери. Сами купим ребятишкам, чё надоть. Скажи ты мне, мать, чего это она такая злая на Ивана?» «Любила», — ответила Ефимия Андреевна. «А у любви два конца, так один из них — ненависть. Интересно, какой ты конец для меня припасла? Почитай, жизнь в местях прожили, чего уж нам считаться, — сказала жена. Андрей Иванович легко подхватил ведерный самовар за черные ручки и поставил у русской печки на чурбак. Поглядел на согнувшуюся над посудой жену и ушел в свою комнату. Слышно было, как стукнул об пол сначала один тяжелый ботинок, потом второй. А немного погодя донесся могучий переливистый храп. Моя мочалкой посуду в большом эмалированном тазу, Ефимия Андреевна подумала, что надо разобрать чемодан с гостинцами и кое-что отнести Тоне. С деньгами-то лучше не соваться, все равно не возьмет. А Федор ей ни в чем не перечит. Андрей-то Иванович, видно, сильно устал, даже чемодан не распаковал. Бывало, первым делом, переступив порог, доставал для всех питерские гостинцы. Да теперь и угощать-то почти некого. Пустеет их дом. Скоро вдвоем останутся. А это непривычно. Всю жизнь в доме шумно было. Шумно от детей, внуков, племянников. Не забыли бы дорогу сюда. Птица и то с теплых краев возвращается, где вылупилась из яйца. Тоня говорила, что Федор через месяц приедет из города за ней. Велел вещи увязывать. Несколько раз встречались Ефимья Андреевна и мать Федора Прасковья, но теплых родственных отношений так и не получилось. Тоня хотя и не жаловалась на свекровь, но все время чувствовала, что та недовольна женитьбой сына на ней, и призналась матери, что рада переводу мужа, теперь они будут жить одни. В городе Тоня уже побывала, он ей понравился. Небольшой, весь в зелени, посредине протекает чистая широкая речка. И название города красивое — Великополь. Всего одну ночь ехать от Андреевки. Закончив мыть посуду, Ефимья Андреевна раскрыла чемодан и сверху увидела большую зеленую с темными разводами шаль. Благодарная улыбка чуть тронула ее поблекшие губы. Это Андрей купил ей. Что-что, а никогда не вернется домой без подарка жене. И тут же улыбка исчезла с ее лица. На коробке с конфетами лежала фотография. Иван и Тоня. Головы близко друг к другу. Он светлоглазый, скуластый, а она с короткой стрижкой, невеселая, будто тогда еще предчувствовала, что замужество не принесет ей счастья. Ефимья Андреевна перевернула фотографию. Что-то написано на обороте, но она и так помнит, что они сфотографировались сразу после свадьбы. Зачем Андрей привез эту фотографию? Иван отдал или сам из альбома забрал? Со вздохом спрятала ее в ящик буфета под коробку с нитками и пуговицами.